пришлось брать его под руку и помочь перейти на землю. Когда я показал гильдии, сколько сплотов смог добыть, то они все по очереди благодаря пожали мне руку, а Владимир Борисович сказал, что выпишет премию. Мы добрались по сторожке, в которой, кроме охотника, сидел еще и местный участковый, который сменял охотника на его посту. Владимир Борисович сказал, что теперь они могут быть спокойны. Разлом зачищен. А когда к нам отправят охрану? Спросил участковый. Жители очень нервничают от такого соседства. Не знаю, честно признался Владимир Борисович. Людей не хватает, поэтому быстро этот вопрос не решится. Но сеть должна защитить от мелких тварей, поэтому выдохните и оставьте свой пост. Константин зачистил разлом, поэтому в нем не скоро появятся новые монстры. Не ед, уж лучше я буду караулить. Так всем спокойнее, помотал головой охотник. Дело ваше, кивнул лидер группы. Мы попрощались и двинулись в сторону поселка. Возле зеленой калитки нас уже высматривала женщина, которую мы встретили утром. Ой, как хорошо, что вы вернулись. А я-то уже себе места не находила. Давайте, давайте, заходите. Мы не стали отказываться, так как действительно проголодались. К тому же утром столовая была закрыта, а на галетах далеко не уедешь. В доме женщины было довольно уютно и вкусно пахло выпечкой. Умывшись и скинув броню, мы прошли к столу, который ломился от еды. Пока с аппетитом уплетали печеную картошку с гуляшем и солеными грибочками, она засыпала нас вопросами о том, что происходит в разломах. Мы рассказали в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Зачем пугать пожилого человека? Как же вы осмеливаетесь сами заходить к этим тварям? Покачала она головой. Ведь страх-то какой? Врагу не пожелаешь с ними встретиться. Кто-то же должен зачищать. К тому же мы люди привычные. Это в первый раз страшно. Во второй уже легче, а в третий, как к себе домой, махнул рукой Федор. Правда, ни за что бы не подумала. Я вот своему сыну строго-настрого запретила туда соваться. Так обиделся, что даже не пишет, в какую-то гильдию капитанов вступил. Тут она о чем-то вспомнила и, всплеснув руками, вышла в кладовую. Уж не та ли эта гильдия, которая из разлома не вышла? Вполголоса уточнил Кирилл у Владимира Борисовича. Да, потому-то сын и не пишет. Нет его больше, горестно вздохнул лидер и предупредил. Об этом молчок. Вдруг его там не было. Ведомство во всем разберется и оповестит. Все согласно закивали. Настроение у всех испортилось, поэтому больше не шутили. Женщина вернулась из кладовой с тарелкой квашеной капусты и продолжила задавать вопросы, но мы старательно избегали говорить про опасности в разломе и переводили разговоры на земную жизнь. Поблагодарив за ужин, мы двинулись в центр поселка, где нас уже ждала машина. Вернувшись в гостиницу, я включил телефон и увидел пропущенные вызовы от деда и старосты. Первым делом набрал деда. «Костя, я все узнал», — выпалил он. «Слушаешь?» «Да, говори», — я подавил зевоту. Леонид Олегович оказался приятным человеком. Он сам подъехал к нам после обеда. «И, о чем договорились?» Оживился я. Он уже вывез свою семью, но еще раздумывал над тем, продавать или нет фабрику. Однако, когда он узнал, по какой причине мне пришлось ее продать, то согласился нам вернуть фабрику. «Вернуть? Бесплатно?» – удивился я. Дед весело рассмеялся. «Кто же бесплатно фабрику отдаст?» Но скидку сделал хорошую и сказал, что готов продать за 100 тысяч. «100? Отлично! Я быстро соберу такую сумму!» – воскликнул я, вспомнив, что у меня в пространственном кармане 5 яиц по 10 тысяч. К тому же на счету сколько-то уже набралось. «Только условия поставил», – продолжил дед. А я тут же насторожился. И какое же, чтобы мы предоплату внесли, ему за что-то нужно заплатить, и чтобы не брать деньги у банка, он просит внести 50% за фабрику. И откуда нам такие деньги взять? Горестно вздохнул он. Когда нужно внести предоплату? Сказал, чтобы деньги были в этом месяце. Сегодня уже 17 число. Я задумался. Разломов оставалось еще много. Вряд ли до конца месяца успеем вернуться. Придумаю что-нибудь. Наконец ответил я. Как дома дела? Все хорошо. Мария Ильинична и Даша тебе привет передают. Им тоже передай. Пока. Сбросив звонок, я поднялся с кровати и принялся прохаживаться по комнате. Так мне лучше думалось. Сначала хотел пойти к Владимиру Борисовичу и попросить его продать добычу здесь, в Новосибирске, но быстро отринул эту мысль. Таким образом, мы можем потерять процентов 30. Тем более добычу поделят между всеми. Потом мне пришло в голову отпроситься на несколько дней и слетать до Москвы, чтобы продать яйца и добычу там, но это было нечестно по отношению к другим охотникам, которые в это время будут продолжать рисковать жизнью в разломе. В конце концов, я набрал скупщика Михаила. «Слушаю», — послышался знакомый голос. «Михаил, здравствуйте, это Константин». «Узнал, конечно», — обрадовался он. «Я рад слышать ваш голос. Столько всего произошло, столько плохих новостей, поэтому рад, что мне еще кто-то звонит». Он горестно вздохнул. «Да, время сейчас тяжелое. Главное, не падать духом и делать то, что можешь». «Согласен. Я вот уже спонсирую одну гильдию. Хоть так помочь империи справиться с напастью. Вы звоните по делу». Я отошел к окну и понизил голос. «Сегодня вытащил из разлома 5 яиц. Этот заказ еще актуален?» «Конечно. Еще как. К тому же император официально разрешил научным центрам и частным лабораториям использовать монстров для опытов. Все пытаются найти универсальное средство борьбы с монстрами. Буду рад, если вы сегодня привезете мне эти яйца. Дело в том, что я в Новосибирске и не знаю, когда вернусь. Не могли бы вы сами приехать за ними?» «Приехать в Новосибирск?» «Хм», скупщику потребовалось пару минут, чтобы принять решение. «Да, приеду. Завтра вылетаю. Когда прибуду в город, позвоню вам». Я с облегчением выдохнул и, попрощавшись, сразу же набрал старости. «Константин Сергеевич, добрый вечер. Вы просили узнать насчет стоимости земли». «Здравствуйте, Антон Павлович. Слушаю вас. Продают за 7000, но сказали, что могут скинуть рублей 500, если мы выкупим землю до весенних посадок. Это очень выгодное предложение. Берем. Но, Константин Сергеевич, я не уверен, что сейчас нужно закупать земли. Вдруг на том участке тоже появится разлом», — попытался опротестовать староста. «В том-то и дело, когда все устаканится, эта земля подскочит в цене. Надо брать сейчас». «Понял, я займусь этим. К тому же сейчас будем овец стричь и молодняк продавать. Рассчитываю заработать 1000-2, не меньше». «Это хорошо. Заплатите работникам, остальное отложите. Весной траты увеличатся». «Понял. А когда денег ждать на покупку участка?» «Завтра переводом отправлю. Оформляйте все на деда, и пусть нотариус все проверит. Обязательно. Можете на меня положиться». Решив все дела и порадовавшись тому, что появилась возможность вернуть имущество в семью, я лег на жесткую кровать и сразу же уснул. Снилась мне прошлая жизнь. Давно такого не было. Я стоял у каменного трона предводителя Живородов. Мои люди обшарили каждый сантиметр дворца и обошли весь остров, но не нашли его. Когда мы приплыли к этому острову, который искали в течение последних 2 лет, я был полон решимости уничтожить каждого Живорода за смерть моих людей. Но, когда добрался до замка, а он оказался пуст, то испытал глубокое разочарование. Предводитель теневых Живородов, называющий себя Орлос Бессмертный, обладал огромной силой, с помощью которой создавал из пустоты своих подданных. О нем было очень мало известно. Даже мои заклинатели, звездочеты и прорицатели, перерывшие все библиотеки мира, не нашли никакого описания его внешности и почти ничего не узнали о его силах и возможностях. В тот день я был готов к встрече с ним, но он ушел. Как он это сделал, осталось загадкой, но даже через несколько лет мы так и не вышли на его след. Я проснулся в плохом настроении. Меня до сих пор тревожило то, что было много лет назад, в прошлой жизни. Новость о том, что в одном из разломов найдена заброшенная деревня Живородов, а я сам даже столкнулся с одним из них, навевали на мысль, что скоро состоится встреча с Орлосом. Не зря мои звездочеты настаивали на этом. Умывшись и переодевшись, я спустился в фойе, где уже собралась вся гильдия. Мы расположились на диванах и выжидательно уставились на Владимира Борисовича, который решал, в какой из разломов нам лучше сегодня зайти. «Здесь неподалеку есть разлом, в котором сильный фон и много мелких тварей. Они постоянно вырываются на землю, поэтому охрана там постоянно на страже. Зачищать смысла нет, так как сплоты очень маленькие, а больше ничего ценного нет, поэтому в ведомстве приняли решение разложить взрывчатку и просто уничтожить все живое. Охрана сама не может справиться со взрывчаткой, обязательно охотников туда отправлять, нам-то, зачем это нужно?» — недовольно пробурчал Федор. Владимир Борисович бросил на него недовольный взгляд. «Охрана не имеет права заходить в разлом, для этого есть гильдия. К тому же нам заплатят по 1000 за каждую зачистку, вне зависимости от того, как она будет проходить». «А фон там какой?» – спросил Кирилл. «Сильный. По мере приближения к Красноярской аномалии он будет только увеличиваться». «Что еще за аномалия? В первый раз об этом слышу». спросил хирург и почесал щеку. Как раз там, где была татуировка головы орла, мы все ближе подбираемся к разлому, к которому близко подойти нельзя из-за его фона, не говоря уж о том, чтобы зайти внутрь. Вокруг него три стены стоят и охрана на расстоянии 50 метров. Погодите-ка, что-то подобное я уже слышал. Ученые из ведомства говорили про разлом под Пермью, в котором высокий фон, сказал я, вспомнив, как меня приставили к двум ученым, которые делали какие-то измерения внутри разлома. Да, раньше тот разлом считался самым сильным и опасным фоном, но с тех пор многое поменялось, и поэтому он меркнет перед тем, что появился здесь. Но мы к нему даже не подойдем. Наша задача – зачистить остальные. Давайте так, сначала разберемся с разломом, в котором все надо выжечь к чертовой матери, а потом поедем еще к одному. Освободимся поздно, но зато убьем двух зайцев, предложил Владимир Борисович. Все согласились с его предложением. Уточнив у администратора гостиницы, где находится ближайший ресторан, в котором можно позавтракать, мы вышли на улицу и двинулись по улице, прикрываясь воротниками и капюшонами от сильного снегопада. В Москве уже чувствовалось приближение весны, здесь же до сих пор продолжалась зима. После сытного завтрака лидер вызвал водителя, и мы поехали к разлому. На этот раз вход в другой мир располагался в лесу, но к нему была проложена зимняя дорога. Потому, как сильно она была накатана, было понятно, что по ней ездили часто. Еще издали мы увидели сеть, которой два раза был обернут разлом. Возле него прохаживались три охранника с автоматами наперевес. Увидев нас, они заметно повеселели и пошли навстречу. Мы поздоровались, и Владимир Борисович велел доложить об обстановке. Каждый день то по двое, то по трое выбегают оттуда. Плохо, когда это происходит ночью, так как твари умеют маскироваться и быстро прячутся в снег. Сеть их не пропускает, но сверху все открыто. Купола здесь нет и никак не допросимся, доложил старший охранник и провел рукой по густым рыжим усам. Мне говорили, что вы сами подкладывали взрывчатку у входа. Да, было пару раз, но не сильно помогло. Толку нет, даже если десяток погибнет, по всему разлому их тысячи, поэтому быстро набегут новые. Понятно. А взрывчатка где и как ее активировать? Владимир Борисович огляделся. У нас уже все готово. Вон в том вагоне держим, указал он в сторону леса. Только сейчас я заметил между деревьев три жилых вагона. Скорее всего, пока здесь караулили трое, остальные охранники отсыпались. Вскоре возле входа поставили три тяжелых ящика. Старший охранник объяснил, как устанавливать и соединять между собой коробки со взрывчаткой. Когда мы подхватили ящики и двинулись к входу, нам навстречу из разлома выбежали две твари. На тонких шеях покачивались головы с массивными зубастыми челюстями. Твари были такие худые, что сквозь натянутую кожу просматривались все кости. Теперь понятно, почему они выбегают. В разломе просто нечего есть. Наверняка они начали поедать друг друга. Недолго думая, я сформировал арбалет и выстрелил. Один болт пролетел через обе головы и исчез в разломе. «Заходим», — прогремел голос Владимира Борисовича. Первым зашел он, следом мы с Ефимом Прохоровичем, держа с двух сторон один из ящиков. Столько монстров я в жизни не видел. Серая движущаяся масса колыхалась, как бурные морские потоки. Отовсюду слышался вой, постоянно разгорались какие-то стычки. Если охотники не будут зачищать разломы, то наша земля превратится в нечто подобное, вполголоса проговорил Кирилл. Остальные с ним согласились. В это время твари обратили на нас внимание и с пронзительными криками атаковали. Я видел, как некоторые охотники попятились назад, с ужасом глядя на серую ораву, клацающую зубами. Да, зрелище не для слабонервных. Глава 16. Первую волну атакующих мы отбили с помощью магии. Я сформировал огненный вихрь, вложил в него побольше энергии и пустил в самую гущу серых тварей. Магическое пламя поднялось на 5 метров над землей и медленно двинулось вглубь разлома, уничтожая монстров и превращая их в горящие головешки. Вслед за ним я отправил огненный дождь, но он оказался неэффективным, потому что твари получали ожоги, но не умирали и продолжали наступать. Голод гнал их вперед. Нам надо было разложить коробки по всей площади, к тому же фон был сильный, и долго охотники не смогли бы продержаться. Поэтому я принял решение задействовать все, что у меня было. Первым делом достал артефакт и создал призрачных стражей. Получив приказ, они разошлись в разные стороны, без устали орудуя мечами. Затем вытащил из пространственного кармана механического ящера, который тоже мог хорошо проредить ряды зубастых тварей. «Откуда тебе такое чудо?» – воскликнул Федор и указал на ящера, который пробежал мимо него, ринулся в самую гущу серой массы и принялся разрывать на куски худые тела. «Друг подарил», – пожал я плечами, забрал из раскрытого ящика несколько коробок и взмыл вверх. «Кто он вообще такой?» – услышал я изумленный голос Кирилла. «Мой студент», – с гордостью ответил Ефим Прохорович. Мысленно я продолжал его называть по имени и отчеству из безмерного уважения. Пока летел, увидел не меньше десятка больших нор, в которых жили и плодились монстры. Я решил, что лучшего места для установки взрывчатых коробок не найти, поэтому подлетал к каждой норе, спускался и устанавливал коробку, присыпая ее землей. Несколько раз на меня набрасывались те, кто сидел в норе и ждал возвращения добытчиков, но с помощью арбалета я быстро с ними расправлялся и летел дальше. Между тем, когда часть монстров была перебита, часть осознала, что охотники опасны, и попряталась. Члены гильдии, прихватив коробки, разошлись в разные стороны. Когда закончились коробки, которые брал с собой, и я полетел обратно к ящикам, то заметил Федора, которого потянуло в бок, и он, не удержавшись, упал на землю. К нему тут же ринулись монстры, которые прятались неподалеку и не спускали голодного взгляда. То, что произошло, никто не заметил, кроме меня, а я еще был довольно далеко, в отличие от тварей, которые уже приготовились напасть и разорвать на куски. Я не знал, как спасти соратника, так как боялся, что мощный арбалетный болт пролетит сквозь монстра и ранит Федора. Мне ничего другого не оставалось, как применить одно из своих умений из прошлой жизни. Я завис в воздухе и, вперевшись глазами в неподвижного охотника, в которого уже вцепилась тварь, резко поднял руку. Охотник взмыл в воздух. Тварь, сжимающая челюстями его ногу, отцепилась и рухнула вниз на своих собратьев. В это время остальные охотники увидели парящего Федора, который оставался неподвижен. Я подлетел к нему, взял на руки и, опустившись на землю, поспешил к выходу. «Все на выход!» – прокричал Владимир Борисович и поспешил за нами. «Но мы еще не все коробки установили», – возразил Кирилл. «Я сказал, на выход!» – громогласный голос бывшего ректора разнесся по разлому. Охотники сложили подготовленные коробки на землю и побежали к нам. Я не стал их дожидаться и с Федором на руках вышел на землю. Ко мне тут же поспешили охранники. Они забрали охранника, который не подавал признаков жизни, и потащили к своим вагонам. Из раны на ноге Федора капала кровь на снег. В это время друг за другом выбежали остальные охотники. Что случилось? Подошел ко мне обеспокоенный Владимир Борисович. Думаю, фон на него повлиял, пожал я плечами. Странно, я пока ничего не чувствовал, ответил он и поспешил к вагону, в который занесли Федора. Остальные охотники подошли ко мне и тоже сказали, что пока не ощущали негативного влияния чужеродной энергии. Два ящика взрывчатки мы успели установить. Может, вернемся и разложим оставшиеся коробки, предложил мне Ефим Прохорович. Я ответить не успел. Дверь вагона открылась, и к нам не спеша двинулся Владимир Борисович. Мы сразу все поняли по его лицу. Федя мертв, выдохнул он и провел рукой по лицу. «Как это? Не может быть!» – воскликнул Кирилл и побежал ему навстречу. «Надо отвезти его в лечебницу. Лекари помогут». «Поздно», – выдохнул Владимир Борисович. Кирилл забежал в вагон, а бывший ректор подошел к нам. «Костя, ты видел, что с ним случилось? Он просто упал на землю. Один из монстров успел подбежать и вцепиться в ногу. Неужели были еще какие-то раны, которые я не заметил?» – озадаченно спросил я. «Нет, ты прав. Раны от зубов только на правой голени. Ничего страшного, выздоровел бы, если бы не умер». В это время показался Кирилл. Он побрел к нам, глядя под ноги. «Охранники уже вызвали лекарей, но вы были правы. Федя умер», – проговорил парень, не поднимая головы. Разговаривать не хотелось, поэтому все просто замолчали и бросали сочувствующие взгляды на вагон, в котором лежал охотник. «Надо доделать», через 10 минут сказал Владимир Борисович и кивнул в сторону входа в разлом. «Я сам все сделаю». «Не заходите», — ответил я и решительно двинулся к разлому. «Пойду с тобой», — твердо сказал Ефим Прохорович и пошел рядом. Монстров было столько, будто мы их и не убивали. Однако на этот раз они были заняты поеданием своих убитых сородичей, поэтому не обратили на нас внимания. Мы поделили ящик со взрывчаткой поровну и разошлись в разные стороны. Одним из условий правильного расположения коробок было то, что они не должны находиться дальше 10 метров друг от друга. От взрыва одной коробки детонирует вторая и так далее. На обратном пути я еще раз проверил все ярко-оранжевые коробки и убедился, что мы сделали все правильно. Ефим Прохорович быстрее вернулся к выходу и уже ждал меня. «Ну что, устроим фейерверк?» – спросил он, когда я подлетел и плавно опустился рядом с ним. «Да, но поджигать лучше с дальней коробки. Так, мы сможем отреагировать, если что-то пойдет не так. Погоди, а как же мы доберемся до дальней коробки? Надо ведь еще успеть вырваться отсюда, иначе сами пострадаем. Положитесь на меня». Я подозвал ящера, который был весь в крови монстров, убрал его в пространственное кольцо и поднялся в воздух. Самую дальнюю коробку я установил на небольшом возвышении, чтобы она была видна издалека. Сформировав один браслет, отправил его прямо на коробку. «Ефим Прохорович, выходите, сейчас рванет», — прокричал я с высоты. «Я же просил называть меня просто Ефимом», — пробурчал он, развернулся и исчез в белом свету. Прищурившись, я увидел, как браслет опустился на коробку и сжал ее. Прозвучал взрыв, от которого, казалось, содрогнулась вся земля. За ней еще один и еще. Друг за другом взрывались все коробки. Монстры в панике заметались, но вскоре поняли, что с трех сторон окружены пламенем, который к тому же взрывался так, что можно оглохнуть, и рванули туда, где было безопасно, к выходу из разлома. «Ох ты, черт!» Сформировав арбалет, я принялся их отстреливать, в то время как взрывы гремели и приближались. Огонь мне не был страшен, призрачная броня спасала от всех невзгод, поэтому я не спешил выходить из разлома и боролся с тварями с этой стороны. Конечно, многим удавалось вырваться на землю, но там были охотники, которые ни за что не подпустили бы их к людям. Через 5 минут горел уже весь разлом. От пронзительного визга, доносящегося отовсюду, хотелось побыстрее уйти, но я решил убедиться в том, что зачистка прошла успешно. В этом ограниченном мире после взрывов стало очень жарко. На мне вся одежда промокла от пота, но я облетел весь разлом, добив уцелевших, и только после этого вышел на землю. Как я и думал, все монстры, которые выбежали из разлома, теперь рядком лежали на снегу. «Костя, ты в порядке?» Владимир Борисович внимательно осмотрел меня и с облегчением выдохнул. «Да, все хорошо, все коробки сработали. Ты только посмотри, какие сплоты в этих монстрах!» Ефим Прохорович вытянул руку, на которой лежал сплот размером с ноготь. «Таких нужно с десяток, чтобы хотя бы фонарь зарядить». Вскоре подъехали лекари. Они зафиксировали смерть охотника и забрали тело с собой. Мы хотели посетить сегодня еще один разлом, но решили вернуться в гостиницу. За ужином мы все встретились в столовой. Я позвонил в ведомство и рассказал о Феде. Оказалось, за последние 3 дня это уже 5-я необъяснимая смерть в разломе. Здоровые мужики просто падают замертво. Говорят, что вскрытие ничего не показало. «Подождем, что скажут по поводу Феди», — упавшим голосом проговорил Кириллу. Он набрал целый поднос еды, но так ни к чему и не прикоснулся. За столом наступило тягостное молчание. Дима лежал в лечебнице со сломанными ногами, Федя умер, а прошло всего несколько дней, как мы приступили к зачисткам. К тому же были не в самых сложных разломах. Мы молча поели и разошлись. Я пошел в ближайший банк, чтобы перевести старости деньги на покупку земли. Владимир Борисович и Ефим Прохорович поехали в больницу, чтобы узнать результаты вскрытия. Остальные направились в свои номера. Как только перевел деньги на счет старосты, то позвонил ему и велел заняться покупкой. Тот снова попытался меня отговорить, но я был непреклонен. Не знаю почему, но я был уверен, что скоро вся эта заварушка с разломами закончится и все наладится. А я привык доверять себе. На следующее утро мы поехали к очередному разлому. Смерть Федора сильно пошатнула моральный дух гильдии. Все предпочитали молчать, погрузившись в свои мысли. «Владимир Борисович, вы ездили вчера в лечебницу. Что они сказали о причине смерти Феди?» — спросил я. «Мы выехали еще затемно, поэтому только начало светать. Как и при других смертях в разломах, никаких причин. Здоров был», — лидер снова тяжело вздохнул. «Что же такое происходит? Как такое возможно? Просто взять и умереть?» Кирилл до сих пор сильно переживал. «Может, отравился? Или тромб оторвался?» «Нет, ничего подобного. Они бы такое обязательно выявили». Владимир Борисович положил руку ему на плечо и сжал. Кирилл горестно вздохнул и вытер влажные глаза тыльной стороной ладони. Вдруг у меня перед глазами предстала картина, которую я неоднократно наблюдал в новых разломах. Это трупы монстров. Они просто лежали в разломе и гнили. Их даже сородичи не ели, хотя эти твари вечно голодные. Как они умерли? Есть ли взаимосвязь между смертью охотников и монстров? Я поделился своими наблюдениями с Владимиром Борисовичем. Тот серьезно отнесся к моим словам и сказал, что обязательно свяжется с ведомством и расскажет об этом. Возможно, они что-то важное упускают из виду. Между тем мы добрались до разлома. Из-за фона гильдия смогла в нем поохотиться лишь полчаса, поэтому снова пришлось оставаться мне одному и добивать оставшихся. На этот раз сплаты соответствовали среднему уровню разлома, поэтому мы снова смогли подзаработать. К тому же у некоторых монстров была красивая изумрудная кожа, которую можно было выгодно продать, поэтому я вытащил на землю 7 монстров. Охотники быстро освежевали их и сложили шкуры и внутренности в пространственный карман Владимира Борисовича. Никто не сомневался в его честности. Когда ехали обратно в сторону города, в кармане зазвонил телефон. Это был скупщик. «Алло, Михаил, вы уже приехали?» В полголоса спросил я и покосился на лидера гильдии, который уже клевал носом. «Да, Костя, я в Новосибирске. Заселился в небольшой, уютный мотель с рестораном под названием «Спелая вишня». Может, вы подъедете сюда? Просто я совсем не знаю этот город и, боюсь, потрачу на поиски вашей гостиницы гораздо больше времени». Я хотел ответить, что достаточно назвать таксисту адрес, он сам привезет куда надо, но передумал и ответил: «Хорошо, через полчаса буду». Мы несколько раз проезжали через центр города, и я видел вывеску ресторана, поэтому знал, что смогу добраться пешком за 10 минут. Конечно, можно было бы попросить водителя подвезти, но в таком деле чем меньше свидетелей, тем лучше. Когда подъехали к гостинице, я сказал, что хочу купить домашним сувениры, поэтому прогулочным шагом направился в сторону ресторана. Однако едва зашел за угол, как ускорил шаг и вскоре добрался до мотеля. Михаил сидел в самом конце ресторана, в темном углу. Наверняка этот стол использовали влюбленные парочки, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Я подошел к нему и сел напротив. «Костя, вы обязаны попробовать местные мясные деликатесы. В Москве таких нет, поэтому я хорошенько закуплюсь перед обратной дорогой». «Хорошо, буду иметь в виду». «Какие новости? Мы не успеваем читать газеты и слушать радио». В это время к нам подошел официант. Я заказал запеченного мяса с овощами и кусок пирога с брусничной начинкой. «Новостей много, и все плохие. Разломы уже не в таком большом количестве возникают, как в самом начале, но каждый день говорят о 2-3 новых. Мне кажется, они появились значительно раньше, просто их не сразу обнаружили. Из-за новых разломов совсем перестали следить за старыми, поэтому то тут, то там к людям выходит очередной монстр. Пару раз монстрам удавалось уйти от охранников, но их все равно убивали. Люди снова озлобились и выступают против разломов. Боюсь, как бы ни начались волнения, что принесут эти волнения. Империя и так прикладывает много усилий, чтобы сдержать натиск монстров и уменьшить опасность. Я слышал разговоры о том, чтобы стены и купол, которые сооружают вокруг разломов, сделать полностью закрытыми, чтобы нельзя было ни войти, ни выйти. Мне кажется, это будет бесполезно. У монстров есть когти и зубы, которыми они смогут проделать дыру. Пусть не сразу, но со временем. Поэтому посты с охраной все равно нельзя будет снимать. Уж лучше увеличить число гильдии и платить достойную зарплату. В этом вы правы. «Кстати, могу я посмотреть яйца?» Понизив голос, спросил он. Я оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подсматривает, вытащил из пространственного кармана яйцо и протянул Михаилу под столом. Тот аккуратно забрал его, положил себе на колени и внимательно рассмотрел. «Отличный товар, ни сколов, ни трещин. Надеюсь, все яйца такого хорошего качества?» «Да, можете не сомневаться. Тогда я покупаю». Он положил яйцо в свое пространственное кольцо и протянул кольцо мне. Я незаметно переложил оставшиеся яйца в кольцо и вернул обратно. «Вы как предпочитаете, наличными или вам на счет положить?» Я задумался. «Если он отдаст мне наличными, то могу не успеть вернуться в Москву и внести предоплату за фабрику. Если положит на счет, то ко мне могут появиться вопросы насчет происхождения этих денег. А вы сможете отдать деньги моему деду?» «Деду, конечно, можете на меня положиться». «Отлично». Я написал на салфетке адрес особняка и протянул ему. Остаток вечера мы обсуждали разломы, политику и погоду. Обычная светская беседа, от которой я уже отвык. Между тем дни шли, а мы продолжали зачистку разломов. Некоторые из них были пустые, поэтому успевали пройти 3 разлома в день. Скупщик, как мы и договаривались, отдал деньги деду. Тот очень обрадовался и, оформив с помощью юриста все необходимые документы, внес предоплату за фабрику. Потихоньку мы выходили из той финансовой ямы, в которой оказались. С Марией Ильиничной мы созванивались каждый день, поэтому вскоре я поймал себя на мысли, что уже не представляю свою жизнь без нее. Я был на 100% в Маше уверен и спокоен за деда и Дашу, пока она за ними присматривает. В последний день марта мы зачистили последний разлом и решили напоследок поужинать в ресторане и отметить успешное завершение командировки. Правда, успешным я бы его не назвал. Все-таки непонятная смерть Федора вызывала тревогу. «Друзья, я рад, что всех вас нашел», — начал Владимир Борисович и поднял рюмку с Беленькой. «Я знал, что могу положиться на каждого из вас. Вы сильные и опытные воины, а также талантливые маги. Уверен, у нашей гильдии впереди еще много свершений. Ура, ура!» Поддержали мы его и чокнулись рюмками. Вскоре мы все расслабились и, наконец, почувствовали, что все закончилось, и скоро вернемся домой. Послышался смех, кто-то пошел танцевать, кто-то решил напиться и сбросить напряжение последних недель. У меня же из головы не выходил аномальный разлом, в котором никто не был. Я подошел к Владимиру Борисовичу и опустился рядом с ним. «Мне нужно посмотреть, что находится в аномальном разломе. Можете это устроить?» – спросил я. Подвыпивший Владимир Борисович удивленно уставился на меня. «Не понимаю, зачем тебе это? А что, если предположения ученых верны и все разломы берут начало с того, аномального? Я не чувствую негативного фона, поэтому смогу пройтись и осмотреться. Не дури, Костя!» — воскликнул Кирилл, который сидел по другую руку от лидера. «Поехали уже домой. Сдался тебе этот разлом». Однако Владимир Борисович серьезно отнесся к моим словам. Он вытащил из кармана телефон, откашлялся и набрал чей-то номер. «Алло, Сергей Геннадьевич, как дела твои, дружище? А, ну, пора. Приеду, поздравлю, жди в гости. Слушай, я звоню по делу. Один из моих охотников хорошо переносит фон, поэтому хочу завтра с ним заглянуть в аномальный разлом. Дашь приказание своим охранникам, чтобы нас впустили? Да-да, все будет хорошо. Ответственность беру на себя. Спасибо, Серега». Владимир Борисович сбросил звонок, повернулся ко мне и кивнул. «Завтра с утра поедем. Спасибо. Это правильное решение. Я чувствую». Глава 17. На следующее утро мы с Владимиром Борисовичем и Ефимом Прохоровичем встретились в фойе гостиницу. Оба выглядели неважно, но были полны решимости пойти вместе со мной. «Вы же знаете, что на меня фон не действует, в отличие от вас. Поэтому не стоит вам заходить в тот разлом», — я попытался переубедить их. «Костя, я, как лидер гильдии, не могу рисковать тобой. Или мы заходим вместе, или никто не зайдет», — твердо сказал Владимир Борисович и поправил на груди лечебный артефакт. «Я тоже тебя одного не отпущу», — кивнул Ефим Прохорович. «Мы уже потеряли одного, не хватало еще тебя лишиться». Я понял, что бесполезно с ними спорить, поэтому согласился с тем, чтобы они меня проводили до разлома, а там уж дальше видно будет. Наверняка им станет плохо еще до входа в разлом, и сами не полезут туда, где опасно. Остальные члены гильдии отсыпались после вчерашнего веселья, поэтому втроем мы позавтракали в ресторане и вызвали машину. Услышав, куда нужно ехать, водитель помрачнел. «Вообще-то, там очень опасно, поэтому гражданским запрещено подъезжать к тому разлому. К тому же, я уверен, мы даже не сможем проехать через пост». «Ничего страшного, прогуляемся», — махнул рукой Владимир Борисович. «Плачу двойную стоимость». Водитель пожал плечами и больше не возражал. Похоже, власти сильно напугали жителей, чтобы те не совали нос, куда не следует. Через 40 минут пути я увидел пост с охраной, но ослепительно белого входа в округе не было. Мы остановились у шлагбаума и 3 вооруженных охранника подошли к машине. «Проезд закрыт. Разворачивайтесь», — сказал один из них, заглянув в машину и окинув нас подозрительным взглядом. «У нас есть разрешение пройти к разлому», — сказал Владимир Борисович. «Какое еще разрешение? Сюда нельзя». Он метнул на лидера грозный взгляд, но тот с легкостью его выдержал и полез в карман за телефоном. «Мы из гильдии освободителей. Вас должен был предупредить Сергей Геннадьевич». Охранники переглянулись, и тот, что заглядывал в окно машины, уже примирительно сказал: «Да, нам звонили.

закрылись защитой. Воины окружили их, без устали орудуя мечами, но существа стойко держали оборону. Прошло примерно полчаса, и один из воинов смог пробить защиту. Живоглоты, в отличие от моих копий, были живыми и тратили свою энергию на магию. Правда, воины забирали мои силы, но я пока не чувствовал усталости. Я выбежал из укрытия и ринулся в созданную воином брешь, в то время как остальные продолжали отвлекать живородов на себя. В меня полетели сгустки, от которых я дополнительно закрылся щитом, и принялся рубить мечом налево и направо. В это время с противоположной стороны воины пробили еще одну брешь в защите, и три воина встали со мной плечом к плечу, уничтожая живородов, которые оказывали ожесточенное сопротивление. Вокруг летало множество сгустков, которые неоднократно попадали по моей броне, но та выдержала. Правда, мерцать стало сильнее. Мне это не нравилось, поэтому я старался скорее расправиться с живородами, ведь только так сгустки исчезнут. Потребовалось еще полчаса, чтобы убить всех существ. За это время мои воины заметно ослабли, а трое просто пропали. Чтобы не тратить энергию, я убрал воинов и совершенно без сил рухнул на землю. Если объявится хотя бы еще один живород, то просто убьет меня, а я даже не смогу сопротивляться. Эта ситуация еще раз показала, насколько я слаб по сравнению с тем, каким был в прошлой жизни. Я подкрепился тем, что было в пространственном кольце, и уже хотел выйти из деревни и продолжить изучать этот мир, но тут обратил внимание на мертвых живородов. Пересчитав по головам, я понял, что не хватает троих. Как им удалось сбежать, осталось для меня загадкой, ведь деревня хорошо просматривалась с того места, где я находился, и я бы точно заметил, если бы кто-то убегал. К тому же фантом тоже постоянно крутился рядом, предупреждая меня об опасности. На всякий случай оббежал деревню, заглянул во все дома, буквально прочесал лес в округе с помощью фантома, затем взмыл вверх и огляделся, но не нашел сбежавших живородов. А что, если они быстрее меня доберутся до Эрлоса и предупредят о моем приходе? Нет, этого нельзя было допустить. Я вспомнил, что на входе в разлом видел несколько проплешин в лесу, одна из которых оказалась деревней. Скорее всего, остальные тоже являлись поселениями живоглотов. Чтобы не попасть в ловушку сбежавших живородов, я поднялся в воздух и полетел над лесом. Лучше было бы поберечь энергию и дать своему телу восстановиться, но теперь время играло против меня, поэтому нужно действовать быстро. Вскоре я увидел открытое место посреди леса и спустился, чтобы не привлекать внимания. Едва я опустился на землю, как чуть не провалился в нору, закрытую сверху сухими ветками и листьями. Видимо, это была еще одна ловушка для здешних монстров. Я обошел нору стороной и уже хотел продолжить путь, но тут из нее с шипением вырвался монстр. Он был похож на змею, но с двумя головами и наростами по всему длинному телу. Это произошло так внезапно, что я замешкался и поплатился за это. Монстр распахнул огромную пасть и схватил меня за ногу. Призрачная броня защищала, поэтому я не чувствовал ни острых зубов, ни крепкого хвата. Однако монстр начал тянуть меня в свою нору, и сколько бы я ни пытался отцепить ногу, мне это никак не удавалось. Сформировав арбалет, я выпустил в голову монстра несколько болтов, но они не могли пройти сквозь костяные наросты, которые покрывали всю голову. «Тебя мне только не хватало!» — воскликнул я и попытался ударить монстра копьем, но тот резко дернулся в сторону и обвил меня своими кольцами. «Ах ты, гад! Я хотел сформировать огненные браслеты!» Но вдруг из норы вылетел еще один монстр и схватил меня за правую руку. После сражения с живородами я еще не восстановился, поэтому даже оружие у меня были слабые. Однако сдаваться был не намерен, поэтому сформировал кинжал, наклонился к правой руке и вонзил острие в желтый глаз с продольными зрачками. Монстр зашипел, отпустил мою руку и заметался по земле. Я сформировал браслет и разорвал змей на куски, но это заклинание забрало оставшиеся силы. Поэтому я понял, что не смогу справиться даже с одним живородом, не говоря уже о целой деревне. Мне нужно было отдохнуть и восстановить силы. Оставаться в лесу, где столько опасных существ, я не мог, поэтому принял решение вернуться к равнине и подняться на возвышенность, откуда хорошо просматривался весь разлом. Чтобы не заплутать и не встретиться с новыми врагами, я вернулся по тому же пути, по которому и пришел сюда. Проходя по деревне живородов, подумал о том, что можно было бы остаться здесь и отдохнуть в прохладном глиняном доме, но тут же отмел эту идею, ведь сбежавшие существа могли вернуться. Когда добрался до равнины, то отправил фантом перед собой, чтобы тот показывал мне то, что находится в высокой траве, а сам немного расслабился и не спеша двинулся к возвышенности. Вдруг я за что-то зацепился ногой, думал, что трава, поэтому резко дернул и в ту же секунду провалился под землю. Летел недолго, но упал на острые колья. Призрачная броня заискрилась, когда в нее воткнулись десятки острых кольев, но выдержала. Если бы она пропала, я бы погиб. Колья были настолько острые, что можно было уколоть палец. К тому же все они были черные от напитавшей их крови. Я пулей вылетел из глубокой ямы и опустился на землю возле нее. Осмотревшись, понял, за что зацепился. Это были те самые жилы на колышках. Интересно, на кого охотились? Оставшийся путь я был очень внимателен и осматривал землю каждый раз, прежде чем сделать очередной шаг, чтобы не нарваться на ловушку или врага. Увидев выход из разлома, я ускорился и уже почти достиг возвышенности, как сзади раздался пронзительный крик. Обернувшись, увидел, что на меня, сложив крылья, несется гигантская птица. За доли секунды я сформировал арбалет и выпустил в нее несколько болтов. Птица оказалась не птицей, а монстром с острым клювом и необычным окрасом кожистых крыльев. Обычно монстры были зеленые, коричневые или серые, редко сиреневые и красные. Но крылья этого монстра были белые в черную крапинку, поэтому я принял его за птицу. Мне казалось, что болты должны были прошить монстра насквозь, но он продолжал приближаться. Тогда я завел руку назад и со всей силы бросил в него копье. Призрачное оружие запело, заискрилось на солнце и вонзилось в тело монстра. Послышался крик боли, и тварь задергалась, нервно дергая крыльями. В это время я снова сформировал копье, чтобы добить ее, но тут заметил, как с гор поднялась стая точно таких же монстров. Между тем тварь продолжала кричать, будто звала сюда своих сородичей. Недолго думая, я запустил в нее очередное копье. На этот раз оно вонзилось чуть выше, как раз туда, где начиналась шея. Вместо крика из ее пасти послышалось бульканье. Несколько раз тварь судорожно дернулась и свалилась на землю. Между тем стая приближалась. Я насчитал 13 монстров. Этого только не хватало. А я так мечтал немного отдохнуть. За моей спиной на расстоянии 20 метров находился выход из разлома. Я не мог допустить, чтобы они вылетели на землю, поэтому взмыл вверх и помчался им навстречу. Я пока не знал, что буду делать. Сейчас моей задачей было увести их подальше от выхода. «Эге-ге, я здесь, поймайте, если сможете», — прокричал я, замахал руками и ринулся к реке. Стая с криками помчалась за мной, а я не придумал ничего лучше, чем просто нырнуть в воду. Монстры не последовали за мной, а принялись летать над рекой, всматриваясь в воду. Я думал проплыть вниз по течению, выбраться на берег и атаковать их браслетами, но тут увидел, как что-то черное приближается ко мне. Я заработал руками и ногами, стараясь быстрее добраться до берега, когда понял, что это сирена. Эта река была в два раза шире той, что текла в разломе Семена Семеновича, поэтому до берега оставалось еще 3 метра, когда меня за ногу схватили и потянул вниз, на самое дно. На мгновение я даже пожалел, что вообще зашел в этот разлом. Надо было посоветовать законсервировать его и никого не подпускать, а не лезть самому и подвергать свою жизнь опасности. Но эта мысль исчезла так же внезапно, как и появилась. Как бы сложно ни было, я справлюсь. Я сформировал браслеты и запустил один в сирену. Сиреневая голова с щупальцами отсоединилась от тела и исчезла в черной глубине. Хватка тут же ослабла, и я ринулся наверх. Когда вынырнул и сделал глубокий вдох, то чуть не получил длинным клювом по голове. Успел выставить руку в перчатке. Монстры кружили надо мной и пронзительно кричали, прямо как чайки. Только в этом случае рыбой был я. Я держался на плаву, но подплыть к берегу не мог, так как эти докучливые создания постоянно пытались схватить меня за голову. Призрачная броня выручала, но я не знал, насколько ее еще хватит. Выпустив несколько огненных шаров, я немного разогнал их и даже успел проплыть пару метров, но в это время меня снова схватили за ноги и потянули на дно. Нет, это издевательство какое-то. Очередная сирена решила, что из меня получится вкусный ужин, но ошиблась. Я так разозлился, что приложил все свои силы и вылетел из воды вместе с сиреной. Сиреневая тварь вращала глазами и обвивала меня не только руками, но и щупальцами. Летучим монстрам было все равно, кого есть, поэтому, намучившись со мной, они перекинулись на сирену. Та сообразила, что легче будет скрыться от врагов в воде, поэтому отпустила мою ногу, но вместо того, чтобы плюхнуться в воду, взлетела вверх. Два монстра схватили ее за руку и ногу и резко дернули в разные стороны, разрывая тварь на две части. В это время остальные набросились на меня, но верные браслеты быстро расправились с ними, и я устало опустился на берег. Ноги и руки мелко дрожали от напряжения, но не мог остаться здесь. Эта река кишела тварями. Впрочем, как и весь разлом. Между тем уже начало вечереть, а я не хотел оставаться здесь в темноте, поэтому ринулся к возвышению. Бежать было тяжело. Мне даже начало казаться, что сам разлом забирает мою энергию, ведь после получения силы из прошлой жизни, я так сильно не уставал. На всякий случай я выпустил механического ящера и отправил его перед собой. Вполне могли быть еще ловушки. На мое счастье, в этот раз мы добрались до возвышения без происшествий. Ящер решил оставить караулить меня ночью. Когда полез в пространственный карман за палаткой, то разочарованно выдохнул, так как совсем забыл, что она белого цвета. А это значит, что ее будет видно издалека. Однако спать под открытым небом совсем не хотелось. Тогда я нарубил мечом веток у ближайшего куста и соорудил палатку. Получилось совсем хлипкое, но все же это было лучше, чем белая зимняя палатка. Поужинав вареными яйцами и чистой водой из фляги, забрался в палатку и попытался уснуть. Однако сон никак не шел, тревога не отступала. Промучившись полчаса, я уже думал выйти из разлома и пойти в сторожку к охранникам, но как вспомнил, что придется 3 километра по снегу идти, отказался от этой идеи. В конце концов, усталость взяла свое, и я заснул. Провалившись в темноту, отчетливо услышал голос. Меня будто кто-то звал. Я уже подумал, что это сирены, но тут темнота расселась, и я оказался перед тем самым каменным замком, в котором в прошлой жизни намеревался найти Эрлоса Бессмертного. Осторожно, будто все было наяву, я подошел к высокой двустворчатой двери и, взявшись за круглые ручки, потянул на себя. В нос ударил гнилостный смрад. Прикрыв нос воротом рубашки, я двинулся вглубь темного замка. Вдруг вдали что-то мелькнуло. Я ускорился и вскоре начал увязать в чем-то липком. Я не знал, что это, но по усилившемуся запаху понял, что иду по разлагающимся трупам. Иногда под ногами хрустели кости, иногда что-то лопалось. Вонь стояла такая, что я едва сдерживался, чтобы не покинуть замок. Но я хотел увидеть его, Эрлоса Бессмертного, предводителя теневых живородов. Широкий проход с высокими потолками закончился, и я очутился в зале, в центре которого стоял трон. На троне кто-то сидел, но каждый раз, когда я хотел посмотреть на него, мои глаза сами собой закрывались. «Мне нужно больше, еще больше», — послышался сухой, лишенный эмоций голос.